Глава 22. Карима. Прошлое. Накануне приезда Дамира. Поволжье. Приближался последний звонок, а за ним и выпускной после 9 класса. Из класса Карима никто не уходил, кроме Лены. Ей разрешили в качестве исключения доучиться до конца года, сдать экзамены и перейти в другую школу или колледж. Все равно выпускной родители решили провести с размахом. Дети, естественно, не возражали. Кто откажется от праздника на теплоходе? За будоражащими приготовлениями к празднику, за выбором платья, обуви, прически и бесконечными обсуждениями с одноклассниками программы мероприятия Карима подзабыла историю с Равилем Юнусовым. Тем более он никак не напоминал о произошедшем, а Горшков и вовсе потерял всякий интерес к девушке, демонстративно обходя ее стороной. Равиля, в свою очередь, избегала сама Карима. Избегала тщательно, всячески внушая себе, что вовсе не думает о нем, совсем, ни чуточки. Впрочем, обманывай себя, не обманывай, а не думать о Равиле у Каримы не получалось. Мысли то и дело возвращались в тот майский день, а потом и к короткому диалогу у кабинета отца. И главное, какой вопрос хотел задать Равиль? А если хотел, почему не задал? Надо бы успокоиться, забыть об истории в парке, о Равиле, об уравящем, прошивающем насквозь взгляде, но не получалось. С утра мама была не в настроении. У Алсу и Назара вовсю шли летние каникулы, они успевали перевернуть вверх дном все свои комнаты и зал еще до завтрака, схлопотать от родителей, а к обеду несколько раз подраться. И так каждый день. Любая мать сойдет с ума с такими неугомонными погодками, даже такая терпеливая, как их. Динар умудрился подхватить простуду, и это летом-то. Скоро должен был приехать Дамир из Америки. Несколько лет торчал там безвылазно. А дома стоял настоящий бедлам. Неудивительно, что мама нервничала. Впрочем, может, дело не в этом. Может, из-за того, что папа не ночевал дома. Сказал, что останется в городе у друзей, чтобы не возвращаться домой на такси. Планировал выпить. Вот только Арслан Файзулин не употреблял алкоголь, и все это знали. Как и то, у каких друзей он оставался время от времени. Был выходной день. Накануне мама пообещала свозить Кариму в город. Нужно было забрать платье на выпускной из ателье, но, увидев настроение родительницы, девушка решила не напоминать. Лучше пересидеть бурю где-нибудь в уголке. На самом деле Зарима редко ругалась на детей. Кажется, она и голоса повышать не умела. Всегда хватало взгляда или поднятой в недоумении брови, чтобы провинившийся понимал, что он виноват. Но Карима все равно в то утро избегала встречи с мамой. Она безумно боялась увидеть в ее глазах слезы или грусть. Что тогда делать Кариме? Что говорить? Имеет ли она право на недовольство или жалость? Или злость на отца? Девушке совсем не хотелось отвечать себе на подобные вопросы. Она отчаянно завидовала Алсу и Назару, чьи переживания сводились к ежечасной ругани, а потом дружбе. Да такой, что водой не разольешь. Карима потолкалась на кухне, помыла фасады мебели, натерла до блеска кафельный фартук, отмыла плиту и духовку так, что от новой не отличишь. Перетерла стаканы в шкафчике, полы вымыла руками, потом во всем доме тоже руками, а время и к обеду не подошло. Посидела у Эбби, вызвалась помочь, но и та маялась от безделья, медленно перематывая клубки шерсти. Зимой будет вязать носки, шарфы, шали. Эбби говорила, что удивить ей родных подарками сложно, а вот носочки всегда пригодятся. А умрет она, память у людей останется. Намаявшись от неясной тревоги, повисшей в доме угнетающей атмосферы, Карима отправилась в огород. Что еще делать? Сорняки всегда найдутся. Будет пропалывать все подряд грядки, а там и время обеда придет, а лучше сразу ужина и сна. Закроется в своей комнате, скажет, что читает заданную на лето литературу, и никто ее тревожить не станет. Солнце стояло в зените, жарко стало невыносимо. Карима надела широкополую шляпу, а домашние брюки, наоборот, сняла, сменив их на коротенькие спортивные шорты и майку. Раскорячившись в неудобной позе, Карима выискивала сорняки и дергала их по одному, с корнем. Также хотелось с корнем вырвать тревогу из своего сердца. Или хотя бы разобраться, откуда она. Что тому причина? Мамино настроение, отсутствие отца или все-таки Юнусов Равиль? Уж себе-то можно признаться. «Привет», — раздалось сверху. Легок на помине. Карима от неожиданности покачнулась, а потом и вовсе приземлилась коленками на грядку, еле успев выставить вперед руки, но была перехвачена за талию сильной рукой Равиля и водружена в исходную позицию. «Осторожней», — со смехом проговорил мужчина. В глазах девушки Юнусов Равиль не парень, а мужчина. Она скосила глаза в его сторону, тут же вспыхнула, сообразив, что мало того, что вид у нее невзрачный, так еще и откровенный. Шорты по длине ей стали малы еще прошлым летом. Попа еще помещалась, Карима в рост пошла, а вот по длине еле-еле ягодицы прикрывали. Это когда стоишь, а она нагнулась, раскорячилась над грядкой. И майка, Всевышний. Почему Равиль всегда застает ее в каком-нибудь непристойном виде? Почему-то забылось, что еще зимой она спокойно сидела при нем в зале, смотря фильм, и лопала чипсы, которые он же принес. И надета была на ней пижама, состоящая из шорт и футболки. Конечно, пристойней, но пижама же. Правда, когда зашла мама и цыкнула на дочь, та мгновенно убежала, но стыда не испытывала. Только страх, что мама отчитает. А сейчас... «Привет», — пробормотала Карима, пытаясь сообразить, как правильнее поступить. Убежать переодеваться или сделать вид, что ничего особенного не происходит. Она, в конце концов, у себя дома грядки пропалывает. Огород на задах дома находится. Сюда посторонние не заходят, только свои. А из своих только родители, Эбби, да младшие. Им дела нет, в каких шортах Карима сорняки рвет. Равиль тем временем продолжал сидеть рядом, на корточках, и буравить девушку взглядом, не опускавшимся ниже лица. «Тебе помочь?» — вдруг спросил Равиль. Карима от неожиданности рот открыла. «Помочь?» «Помоги», — почему-то ответила она, чуть не ударив себя по губам. «Что она несет? Совсем с ума сошла? Где это видано, чтобы мужчина грядки пропалывал?» Отец, конечно, дела по дому не игнорировал. К сложной мужской работе никто из женщин не подходил. Вскопать или теплицу поставить, что-то тяжелое поднять, отнести. Все это делал Арслан лично или нанимал рабочего, местного забулдыгу, готового за стоимость литра водки перекопать огород два раза. Но грядки полоть под силу и Алсу, а скоро и Динара приучать начнут. Не смотрите, что ему всего 4 года. Равиль тем временем протянул руку к травинке и вырвал из земли, небрежно отбросив в сторону. Потом следующую и еще одну. Карима замерла, наблюдая за ловкими движениями мужских рук. «Эй, подружка, я сам должен все сделать, или ты присоединишься?» Шутливо проговорил мужчина. Карима одернула себя, уставилась она. Тут же принялась за работу, сосредоточенно смотря куда угодно, только не на мужчину. Почему-то фраза, со смехом брошенная Равилем, заставила девушку задохнуться. «Сам должен все сделать, или ты присоединишься?» Где только нахваталась такой пошлости. Зачем он пришел, честное слово? Одно мучение. И стыдно, и отчего-то страшно. И хочется дать стрекача, спрятаться в своей комнате. Завернуться в одеяло с головой. Забиться в угол кровати. Там-то ее прожигающий карий взгляд не достанет. Карима не смотрела на Равиля. Сосредоточенно вырывала траву, кажется, пару раз с культурными растениями. Что это было? Салат же, кажется, или свекла, а может и морковь. Все из головы вышибло. Осталось только странное ощущение от того, что рядом, совсем-совсем рядом мужчина, и словно ожоги на пальцах остаются, когда их руки соприкасаются. Как все стремительно изменилось. Еще год назад Карима забралась на яблоню, стряхивая остатки плодов, а обратно испугалась спускаться, разревелась. Алсу побежала за отцом, из дома в это время вышел Равиль и стащил несчастную с дерева. Причем подхватил за талию, крепко сжал, потом руки скользнули по ребрам, аж больно стало. Карима завизжала, Равиль недовольно тряхнул девушку и приказал: «А ну-ка не вертись, подружка». Та замерла, только губы сжала от недовольства. «Больно же? А что скажешь? С дерева стащил, спасибо». Сейчас бы Карима предпочла умереть на том дереве, честное слово. Глаза поднять на помогающего было страшно, еще больше стыдно. Зачем поднимать? Карима и так знала, как Равиль Юнусов выглядит. Высокий, выше ее отца, широкоплечий, мускулистый. Сейчас на нем строгие брюки, будто на работу собрался. Рубашка с коротким рукавом, видны руки с выступающими рельефными мышцами. Волосы на руках темные. Равиль Юнусов отличался ото всех, кого знала Карима, если не считать Юнусова-старшего, конечно. Жгучий брюнет с немного резкими, тем не менее приятными чертами лица. Иногда он казался красивым, а иногда пугающе отталкивающим. Дело не в том, что в окружении девушки не было брюнетов. Были. Каких только кровей не намешано в средней полосе России, кто только не живет. Наполовину татарином, наполовину турком никого не удивишь. У Каримы и чернокожий одноклассник имелся. Строго говоря, он метис, но на общем фоне русоволосых и светлокожих однокашников сильно выделялся. Но это только внешне. Внутренне он был обычный мальчишка, выросший в Поволжье, играющий в те же игры, что его друзья, озадаченный теми же проблемами. А Равиль Юнусов отличался чем-то внутренним, не скованностью, а строгостью. Он никогда не ходил в шортах, не снимал футболку на виду у посторонних, всегда почтительно разговаривал со старшими, даже с теми, кого и уважать-то не за что. Строгий, сосредоточенный и немногословный. Если бы Карима не знала его с самого детства и не помнила, как Эбби охаживала его крапивой за компанию с Дамиром, когда те стащили яблочный сок, решив из него сидр сделать, то боялась бы. Сильно боялась. Взгляд у Равиля был тяжелый. Не местный взгляд, непростой. И сам он, хоть и прожил всю жизнь в селе на покатом берегу Волги, дружил с местными парнями, ходил в один лицей с Дамиром, был словно не местный. Родился Равиль, кажется, в Турции. Точнее, Карима не знала. Но если и жил там, то во младенчестве, а все равно был каким-то чужим и пугающим. Прямо сейчас пугающим до колик в животе, особенно когда случайно касался пальцев Каримы, вскользь, ничего не значащим движением, а девушку буквально парализовывало. Она только и могла что замирать, а потом возвращаться к интереснейшему и важнейшему занятию на свете — вырывать сорняки. «Сорняки закончились», — со смехом сказал Равиль, аккуратно взяв за запястье Кариму. Та замерла. В первобытном ужасе перевела взгляд от своих тонких, дрожащих пальцев к лицу мужчины. Гладко выбритому, с широкими скулами, прямым острым носом и темным взглядом. Темным во всех смыслах. Неужели так возможно говорить со смехом, а смотреть настолько серьезно? Карима к такому не привыкла. Папа, если сердился, было видно по взгляду, а если в хорошем настроении, и взгляд такой же, добрый, смеющийся. Дамир такой же, насколько она помнила. «Да», — Карима кивнула и резко встала, чтобы тут же направиться домой, едва не рванула со всех ног. Нервно одернула шорты, потом майку и тут же подняла горловину наверх. «Ужас какой, как голая! Что подумает Равиль?» А он по-прежнему смотрел только на лицо девушки, вернее, в глаза, даже на губы не опускал взгляд. «Сама придумала, сама поверила», называется. Неинтересны взрослому мужчине сомнительные прелести 16-летней девушки, тем более младшей сестры лучшего друга. Приехал к работодателю, а его нет, решил помочь. «Ты меня спросить о чем-то хотел?» Зачем-то сказала Карима, вспомнив относительно недавний диалог. Спросила и тут же замерла, едва не нахлестав себя по щекам и губам. Что она несет? Равиль наверняка думать забыл о том инциденте. Вернее, она надеялась, что он забыл о ее позоре. «Этот вопрос надо твоему отцу задать». Равиль сразу понял, о чем говорит Карима. «Но я не стану этого делать». Он сдержанно улыбнулся, словно выдавил из себя улыбку. «Отцу?» Карима мгновенно покрылась горячим потом, по позвоночнику пробежал противный холодок. «Ты ведь не хочешь, чтобы он узнал о том инциденте?» «Нет», — выпалила девушка, едва не сорвавшись в рёв. «Значит, я не могу ему задать этот вопрос». Равиль пожал плечами. Карима с минуту молчала, разглядывая собеседника, пытаясь понять, что он имел в виду. Взгляд скользил по лицу, от лба до мужественного подбородка, ниже — на грудную клетку, скрытую светлой тканью рубашки, заправленной в пояс брюк, еще ниже, и снова возвращался к лбу, останавливаясь на глазах. Равиль не двинулся с места, ни один мускул не дрогнул в мужчине, пока Карима, кажется, взглядом облапала его с ног до головы и обратно. Позор какой. «Карима, подожди», — сдержанно сказал Равиль, когда девушка уже развернулась на 180 градусов, чтобы сбежать. «А?» Других звуков в лексиконе девушки не нашлось. Ужас какой-то. Почему-то не сопротивлялась. Карима вопрошающе посмотрела на Равиля. «Не сопротивлялась? Кому? Когда? Когда он пропалывал с ней грядки? Когда задевал ее руку? Когда тот мальчик, Андрей, прижал тебя?» — пояснил мужчина. «Почему? Она не сопротивлялась?» «Да, она, кажется, не сопротивлялась. Она застыла, как мартышка перед удавом, как растаявшее мороженое, кинутое на кусок искусственного льда, так же кривобоко. Как бы она сопротивлялась? Горшкову хоть и 16 лет, а выше он на голову, а то и больше, да и вообще сильнее. И как это — сопротивляться? Мужчине сопротивляться?» Одним полушарием головного мозга Карима была современной девушкой, училась в физико-математическом лицее, ходила на спортивные секции, смотрела женский бокс. А вторым знала наверняка, мужчина всегда прав. Мужчину злить нельзя, нельзя сопротивляться. «Тебя папа не учил сопротивляться, давать отпор?» Равиль подошел совсем близко, Карима практически задохнулась от близости, почувствовала запах геля для душа, шампуня, дезодоранта и еще чего-то слишком мужского. «Нет», — промямлила Карима. «Это плохо, Карима, очень плохо. Ты должна давать отпор, понимаешь? Если этим животным, он, видимо, имел в виду мужчин, не давать серьезный отпор, не сопротивляться, они не поймут». «Как?» От неожиданности выпалила она. «Можно подумать, неизвестно как. В теории все понятно». «Как угодно. Царапай лицо, бей под дых, в пах». «В пах?» — эхом повторила Карима. «По яйцам, бей по яйцам, сильно». «Оф!» Девушке стало нехорошо. Она слышала слово «яйца» в том значении, которое вкладывал Равиль, знала мужскую физиологию. Могла без запинки рассказать параграфы про мужскую репродуктивную систему, про пещеристое тело, наружное отверстие уретры, предстательную железу, тестикулы. А еще она могла решить стереометрические и планиметрические задачи. Для Файзулиной Каримы эти знания были примерно на одном уровне реальности. Хотя для чего ей могут понадобиться стереометрические и планиметрические задачи, она представляла, а вот знания о наружном отверстии уретры нет. Не прямо сейчас же. «Отец не учил тебя защищаться?» — услышала сквозь шум в ушах Карима. «Нет». «Не давай себя в обиду. Никогда», — повторил Равиль и обогнул девушку по пути в дом. В это время отец подъехал к воротам, Карима услышала шум мотора и тут же поспешила следом, стремясь проскользнуть в дом раньше, чем тот увидит, в каком виде дочь общалась с мужчиной. «И только не надо про наше время. Время всегда одинаковое». Так и Эбби говорит, а уж она-то точно знает.